Глава 10. Камила. «Куда мы?» — Рафаэль так и не сказал. Он вообще со мной не разговаривал. В машине сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья. Я украдкой посматривала на него, гадая, спит он или нет. Но на всякий случай старалась лишний раз не шевелиться. «Тссс!» — шепнула Деньке, когда тот начал угукать. И чуть не сказала, что он разбудит папу. Слова так и застыли на языке в последний момент. И я сама испугалась, как легко они могли сорваться. Впереди уже виднелся аэропорт. Я вспомнила про уложенное в маленький дорожный чемодан платье и браслет в рюкзаке. «Тихо, тихо!» Опять стала успокаивать сына, но тут почувствовала на себе взгляд. Повернулась. Раф смотрел на нас. Ничего не сказав, он взял у меня Дениса и положил на руки. Протянула ему палец, и Денька ухватился за него, тут же попробовав на вкус. «Что за привычка тянуть в рот гадость?» «Не такая уж и гадость», — зачем-то сказала я. Раф поднял голову. Я выдохнула. Витающее между нами напряжение было странным. Не таким, как обычно. Денька возмущенно вскрикнул и опять схватился за палец Рафа. Я улыбнулась. «Ты ему нравишься», — сказала искренне. Улыбка сошла, и я сжала кулаки. Что с Димой, я так и не знала. Никак не могла забыть его изуродованное злобой лицо и звуки стрельбы. Он ведь понял, что Раф не станет стрелять. Не мог не понять. Объявили посадку на рейс, и я с удивлением поняла, что мы летим в мой родной город. «Почему ты сразу не сказал? Мы к моим родителям, да? Рафаэль?» Почти все время он держал на руках Дениса. Казалось, даже рана на плече ему не мешает. В какой-то момент я даже залюбовалась ими. Высокий, сильный Раф с сыном, похожим на него, как две капли воды. Представила, какими мы все будем лет через 5-6. Попыталась представить, но не получилось. «У меня даже подарков нет для мамы с папой», — с сожалением сказала я. Рафаэль меня проигнорировал. Мы прошли на посадку. А еще через несколько минут заняли место в самолете. Стыдно признаться, но за всю свою жизнь я ни разу не летала. Я вообще нигде толком не была. Только один раз в детстве ездила с мамой на море. И еще несколько в соседние города. И все-таки, что места у нас в бизнес-классе, поняла сразу. А чего еще ждать от Рафаэля? «Может быть, заедем по пути в кондитерскую?» — спросила я, когда мы сели. «Раф, я хоть торт куплю», — сказала и замолчала. «Ты же можешь купить торт от меня?» «Поговорим об этом, когда приземлимся, Камила». «Хорошо». Разговаривать Раф со мной не хотел, это было ясно. Я решила не раздражать его. «Родители. Маму я не видела уже несколько месяцев. А отец?» Отец меня так и не простил. Простит ли когда-нибудь? Я надеялась, что да. Особенно сейчас, глядя на Рафа с Денькой. Я ведь тоже когда-то помещалась у папы на руке. А потом? Потом все поменялось. Встретивший нас в аэропорту автомобиль катился вперед, а я смотрела в окно на такие знакомые пейзажи. «В какую кондитерскую ты хочешь?» — спросил Раф. «В Белый лебедь», — ответила я. «Спасибо. Я думала, ты забыл». «Не забыл». «Я поняла». Разговор опять не клеился. Я искоса посмотрела на Рафаэля, но он заметил. «Если хочешь что-то спросить, спрашивай». «Я по поводу Димы». Уголок рта Рафа дернулся. «Что с ним будет?» «Не переживай». «Я не переживаю. Я просто хочу знать, что с ним». «Я дал ему денег», — оборвал меня Раф. «Достаточно, чтобы он убрался из страны и больше здесь не появлялся. Перед этим мои люди доходчиво объяснили ему, что он нарушил правила. Вечером его посадят в самолет». Это было последним, что я ожидала услышать. Не знала даже, что сказать. «В смысле дал денег?» — переспросила я, сомневаясь, что поняла все правильно. «Но он же...» «Я ответил на твой вопрос, Камила. Давай на этом закончим». Держа на руках сына, я вышла из машины. Присыпанный легким снегом дом манил окнами. Я сделала несмелый шаг и остановилась. «Сейчас я познакомлю тебя с бабушкой и дедушкой», — сказала Деньке. Услышала, как хлопнула за спиной дверца машины. Из головы все еще не шли слова Рафа про Диму. Но сейчас думать об этом я не хотела. Он умер. Совсем недавно мое сердце переполняли тоска, безнадежная любовь и боль. А сейчас все это пропало. Дверь дома распахнулась, и на пороге появилась мама. «Мама!» Само собой сорвалось с губ, и я пошла к ней. «Мама!» За маминой спиной показался отец. Я ускорила шаг и остановилась в паре метров. «Камила!» Голос мамы дрогнул. Я всхлипнула и бросилась к ней, ни о чем больше не думая. «Мам!» Мама коснулась меня. Денька начал голосить. Я оглянулась на Рафаэля, но его не было. И тут машина, на которой мы приехали, сдала назад. Ничего не понимая, я смотрела, как внедорожник отъезжает от дома. Все дальше и дальше. Дальше и дальше. Пока не скрылся за поворотом. Мой чемодан стоял у забора. На нем огромный торт. И все. Камила. Отец занес вещи в дом, не сказав мне ни слова. Даже кивком не поздоровался, проходя мимо. Да что там? Он не посмотрел ни на меня, ни на Деньку. И я не понимала, что делать. «Пойдем в дом», — сказала мама. «Ты знаешь отца? Пойдем, Камила». «Да, я...» Я бросила взгляд на дорогу. «Можно?» Снова вернула меня в реальность мама. Я кивнула и осторожно передала ей Дениску. Сын сразу же заинтересовался ее шерстяным платком. Схватил его и потянул. На губах мамы появилась улыбка. «На тебя очень похож». «Неправда, на моего мужа он похож», — сказала и поймала взгляд мамы. А внутри слова отдались непониманием. «Почему Раф уехал? Почему оставил нас с Денисом?» Ответ напрашивался сам собой, но у меня он вызывал протест. Хотя я сама мечтала, чтобы муж оставил нас с сыном. А теперь что-то изменилось во мне. Начало меняться постепенно. А этим утром просто перевернулось. Стоявший посреди стола торт выглядел нелепо. Большой, украшенный грецкими орехами и воздушным безе. Он совсем не подходил для чаепития вдвоем. Мама съела кусочек, а я к своему едва притронулась. «Вы с Рафаэлем поругались?» — наконец спросила мама в лоб. До этого она развлекала Деньку и говорила о том о сём. Но я понимала, что это ненадолго. «Мы... нет». «Твой муж вернул тебя!» — раздалось от порога. Я повернулась и встретилась с суровым взглядом отца. «Я и подумать не мог, что из-за тебя мне придется пережить такой позор. Ни один мужчина не откажется от хорошей жены. Тем более не приведет ее с вещами в родительский дом и не оставит у порога. Ты опозорила меня, Камила. Единственная дочь и...» «Булат», — тихо сказала мама и посмотрела на папу многозначительно. Он замолчал. В возникшей тишине Денька показался особенно громким. Взгляд отца метнулся к нему. И я поняла, что папе все-таки не все равно. «Сядь с нами», — попросила мама. «Иди, Булат, познакомься с внуком». Папа поджал губы. Дениска опять загулил, задрыгал ножками. Я молчала, папа тоже. «Камила, сделай отцу чай», — сказала мама. «Не нужно», — тут же ответил отец. Но я не послушалась. Поднялась, нашла его любимую чашку и налила заварку. «Зачем я вообще нужна была Рафаэлю? Поразвлечься? Зачем он сказал мне взять браслет и платье? Он всегда был для меня загадкой, и сейчас я тоже не понимала его». Повернулась с чашкой в руках. Папа сидел рядом с мамой и рассматривал Дениса. Я сделала неуверенный шаг и остановилась. Потом все-таки подошла к столу и поставила перед отцом чай. Отрезала кусок торта с самым большим безе и положила на блюдце. «Я всегда хотела, чтобы ты мной гордился, пап», — сказала я тихо. «Прости». «Ты слишком своенравная, Камила. В этом твоя беда». «Я не своенравная», — возразила я. «Я просто хотела быть счастливой». «Я тоже хотел, чтобы ты была счастливой». Я снова вспомнила Диму, выстрелы, кровь на плече Рафаэля. В нашем семейном фотоальбоме было не очень много фотографий. На одной из них отец со мной на руках, белое одеяльце с розовым бантом. «Прости, пап», — повторила я. «Я... просто прости». Отец на меня не посмотрел. Уверенно забрал деньку у мамы и положил к себе на колени. Брови отца сдвинулись, сын затих. С минуту они смотрели друг на друга, не отрываясь, а я стояла рядом. Желание что-то доказывать пропало, а та девочка, которой я была 1,5 года назад, стала еще дальше. Папа поднял на меня взгляд. «Не думай, Камила, что ты можешь попросить прощения, и это все исправит». «Я так не думаю. Я просто попросила у тебя прощения. Попробуй понять меня, пап». Денис залепетал. Что он имел в виду, никто не понял, но выражение отца смягчилось. Взяв со стола ложку, он вручил ее ему. Сын сразу заинтересовался, ухватил ее и попробовал на вкус. «Когда ты была маленькая, больше всего ты любила ложки», — сказал вдруг папа. «Мать всегда совала тебе игрушки, а ты любила ложки». «Я не знала. Ты никогда не говорил». «Вспомнил сейчас». Я подошла к отцу и сделала то, что велело сердце. Обняла его со спины. «Я хотела быть хорошей дочерью, пап. Но я у тебя такая, какая есть. Лучше бы было тебе родить сына». «Лучше бы», — согласился он. «Но у меня ты». Я обняла его еще крепче. В его сдержанности было что-то, что заставило меня забыть об обиде. Вдохнула такой родной и знакомый с детства запах его волос, одежды. И поняла, что вот-вот заплачу. После рождения сына я стала другой. Мягче, эмоциональнее и... спокойнее. Теперь я знала, что такое иметь своего ребенка. Отец взял чашку и шумно отпил чай. «Дай ложку», — сказал внуку. Денька махнул ею, радостно вскрикнув. И отец ухмыльнулся. «Весь в мать свою, толковым вырастешь». До самого вечера я ждала весточки от Рафаэля, прекрасно понимая, что не дождусь. Раф вернул меня, и сына вернул. «Как оказывается, просто!» Достала браслет и надела. Я думала, он хочет отметить нашу свадьбу, а он... «Ты устроилась?» — спросила мама, войдя в мою старую комнату. Дениска спал, а я сидела на своей постели с платьем и браслетом. «Как дура, честное слово!» «Да». Мама посмотрела на развалившегося Дениску и улыбнулась. Ее улыбка теплом дотронулась до моего сердца, но не смогла согреть его. «Мам», — позвала я ошиблась, да?» «В чем?» «Во всем. Я так любила его, Диму». Подняла глаза на маму. Думала, что так любила. «Когда я выходила замуж за твоего отца, почти не знала его. Твой дедушка рано умер, ты его не помнишь. Но он был очень строгим, Камила. Хуже, чем Булат. А я не ты. Ты взяла характер отца, а я и слова сказать поперек не могла. Но ты знаешь, я никогда не жалела о том, что вышла замуж за Булата. Отец хотел мне счастья, и вот...» Она посмотрела на Деньку. «Моя жизнь сложилась хорошо». Я вздохнула. «Сходи к отцу. Он очень по тебе скучал, Камила». Я его опозорила. «Но ты все равно его дочь, и он любит тебя». «Любит», — повторила я. А сама думала о Рафаэле. Мужчина с именем художника. Посмотрела на маму. «Мам, ты счастлива? Ты ведь наверняка хотела прожить другую жизнь». Мама улыбнулась, подошла и дотронулась до моей головы, погладила по волосам. «Я счастлива, Камила. А другая жизнь?» Она качнула головой. «Нет, в ней бы не было тебя. Представь, что у тебя нет Дениса». Я попробовала. Всего на пару секунд. И ужаснулась той пустоте, тому страху, которые моментально заполнили душу. «Нет», — сказала я бессознательно, и только потом поняла, что и правда нет. «Денис, он...» «Он твой сын». «Да», — сказала шепотом. «Он мой сын. И я... Я так люблю его мам». «Так люблю!»